Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, на сайте «Активный гражданин» до 14 ноября будет идти голосование по переименованию станции метро «Войковская». Сопротивление бешеное. Если мы проявим пассивность, то это будет позор всем нам. И нас, православных, как ничтожное меньшинство, вообще перестанут слышать. Голосуйте на сайте «Активный гражданин» и на сайте «Радонеж», где мы подробно изложили инструкцию по голосованию. Сайт работает плохо, может, с одного раза и не получится. Но будьте терпеливы и настойчивы. И у нас получится, как надо. Храни вас Бог. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачи радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши вопросы по СМС. Вначале только слово, обязательно напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Святитель Иоанн Златоуст говорит такие удивительные слова, смелые слова. Тот, кто благодарит Бога за благодеяние, тот отдает Богу долг. Тот, кто благодарит Бога за скорби, тот делает Бога своим должником. Конечно, нужно быть Иоанном Златоустом, чтобы так смело говорить такие слова. Но раз это сказал учитель церкви, значит, это действительно так. Но и еще другой священник сказал: от скорби быстрее избавляется тот человек, который благодарит Бога за эти скорби, а не тот, который просит у Бога от них его избавить. Очень мудрые слова тоже. Поэтому сегодня можно было бы нашу тему заглавить так: «Слава Богу за все». И вот подскажите, пожалуйста, вот вы... Батюшка, нашим слушателям подскажите, вы же ведь прожили довольно тяжелую жизнь. Довольно тяжелую жизнь, гонения пережили неоднократные, лишения и голод даже был в вашей жизни. Потому что пост – это не голод. Когда ты знаешь, что ты завтра поешь, это одно, когда ты знаешь, что есть вообще нечего, а ты голоден, это совсем другое. Поэтому вот как научиться Бога благодарить за все? Потому что бывают у людей такие скорби тяжелые, что благодарить никак не хочется. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Тема, конечно, очень интересная. Ее надо только приобрести. То есть научиться благодарить Бога за все. Как вот апостолы были в тюрьме, били камнями и палками. Но самое ужасное испытали гонения. Апостол Павел в конце сказал: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Даже святитель Иоанн Златоуст был гоним. Его сослали в Каманы. И он, умирая, сказал: «Слава Богу за все». Это прекрасные слова. Их только надо в душе утвердить, что мы, как утром только встали, слава Богу за прошедшую ночь. Благослови меня, Господи, на этот день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Поблагодарите Матерь Божию, ангелы, хранителя. И когда приступаем к любому делу, надо сказать: «Господи, благослови». Почему? Потому что Господь сказал: «Без меня не можете творить ничего». Любое дело сделали, сказать нам: «Слава Богу за все. Господь нам помог». И вот в течение дня может много быть всякого рода испытания, искушения. И можем заболеть, и скорую помощь вызвать. И, может быть, даже и дышать не можем. И даже некому стакан воды подать. Все равно надо говорить: «Слава Богу за все». Потому что Господь все видит. Господь все знает. Не может такого что-то проскользнуть, якобы Господь здесь не усмотрел. Надо учиться благодарить Бога за все. Слава Богу за все. Оказались на операционном столе. Ну и сказали, что неизвестно, помощь будет или нет. И надо сказать: слава Богу за все. Значит, так Господу угодно. Значит, ему так надо. Мы же все знаем, кто читал Библию. Иов многострадальный. Очень был богат. Раньше денег не было у людей. А люди имели богатство. У него несколько тысяч был овец, козлов, верблюдов, ну и всего много. И 7 даже детей было. И вот когда Господь сказал дьяволу: «Испытай Иова», потому что Господь спросил, как Иов живет. Да, у него богатства много, поэтому он тебя и благодарит. А ты его испытай, только души его не тронь. То есть, чтобы живой остался. И вот начались испытания, начались беды. Опять же, Господь попустил. Прибегает один пастух, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. И все говорят: вот, напали какие-то нехорошие люди, стадо увели верблюдов, овец, козлов. А он говорил так: Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Дальше идет. Прибегают другие и говорят: вот, твои дети, 7 сыновей, сидели в доме, кушали пищу, и вдруг поднялся ураган, и в доме все погибли. Все обвалилось. Он сказал: Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Тогда сатана наводит на него проказу, а прокаженный человек не имеет права находиться в городе. Все друзья отвернулись. и жена отвернулась. И все считали так, что Бог наказал его за грехи. И вывезли его за город. Осталась только одна собака, которая рано ее облизывала. Даже жена пришла и говорит: похули Бога, что он так тебя наказывает? Он говорит: ты одна из безумных. Как же мы можем своего Творца, своего Отца хулить? Ведь он дал богатство, и он это все забрал. Слава Богу за все. Значит, так надо. И вот он прошел испытание до предела. И Господь ему дал в два раза больше и скота, и дал 10 детей, и он остался памятным в библейской истории для всех людей. Слава Богу за все. И вот у нас протоиерей Андрей Ветелев в академии в семинаре говорил проповедь. Я запомнил. Он говорит: когда мы благодарим Бога, мы как бы опять протягиваем руку и просим у Бога милости. Ведь Богу ничего не жалко. Он же Творец неба и земли. Если нам это полезно для души было бы, он бы прислал нам 100 эшелонов золота, долларов, колбасы, мяса, всего этого барахла. Но он знает, что это нам не на пользу будет все, а на вред. Потому что Василий Великий, святитель, говорит: если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Почему это так говорит? А потому что, когда человек нашел Бога, принял крещение и вера настоящая, то Господь дает благодать. И столько Он дает ее благодати, что человек забывает обо всем земном мире. Ему только одно – забиться куда-то в угол и пребывать день и ночь в молитве, то есть в таком большом восторге. И тогда человеку ничего не надо земного, потому что душа окунулась в океан любви, а Бог – это любовь. А когда у человека нет в душе Бога, а злая сила живет, он тогда раздражительный, очень гордый, тщеславный, самолюбивый, сластолюбивый. Все тогда идет на земном уровне. И такая душа безблагодатная. Он все тащит на себе, а толку нет. Потом уныние, отчаяние, тоска, тревога, когда все это валится и не дает ему пользы никакой. Вот об этом надо всем, дорогие братья и сестры, подумать. А когда мы на первое место поставили только земные блага, тогда у нас все теряется. Этого не хватает, этого не хватает. Мне приходится постоянно на эту тему со многими беседовать. Батюшка, у нас уже есть первый дозвонившийся. Давайте послушаем. Алло. Да. Алло, можно задать вопрос? Да, да, да, говорите. Будьте любезны, батюшка, ответьте, пожалуйста. Ой, мне нужно приемник вернуть, да? Да, вы не слушаете приемник. Да, я не вопросы слушаю. Одну минуточку, я сейчас верну приемник, а то я не слышу. Алло. Матушка улетучилась. Да. Вот, батюшка, его многострадального о нем говорили. Ведь самое действительно тяжелое искушение, испытание, потеря детей он потерял. И когда вот мы теряем своих близких, мы надеемся на понимание родных своих и близких, которые живы остались. А он, даже друзья его не понимали, пришли его утешать, а вместо этого начали искать грехи, за которые его Господь так покарал. Что ты вот в этом виноват, вот в этом виноват. Жена пришла. И действительно, он показал пример такого долготерпения и многострадания, что, вот вы правильно говорите, у кого большие скорби, тому полезно читать эту книгу. Даже хотя бы на уровне сравнения себя с Иовом уже станет легче. Так вот, надо научиться благодарить Бога за все. То есть, как мы научились ближнего осуждать. Как только появился человек, мы сразу смотрим его недостатки, и надо его судить. Научились пустословить. Научились с ближним скандалы устраивать. Но православные, они никогда не ругаются ни с кем. У них есть рассуждение в уме. Любая неприятность, какая пришла в дом, надо сказать, слава Богу за все. Одна говорит так: ну как это я буду смиряться, муж без меня уехал куда-то. Только смс-ку мне прислал, что я уже уехал. Как он смел без моего ведома уехать? И гнев сразу. Это плохо. У нас звонок. Давайте послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это из Ташкента звонят. У меня есть дополнение к сегодняшней теме. Вот когда мы с братом в 76-м году еще не родились, когда с нами мама в роддоме лежала, бабушки, которые русские, которые атеисты, очень сильно переживали, что дети погибали, умирали, там, ну, рак, и рыдали, волосы на себе рвали. А вот здесь эти мусульманки, девушки, когда все дети, вот, жилы, вот, случай. Вас очень плохо слышно. Они так... Вас плохо... Алло. Связь плохая с Ташкентом. Да, вас очень не слышно. Слышно только в конце слов. Ну, видимо, человек хотел поделиться личным опытом скорбей. А может, и благодарением за скорби. Вот. Ну, можно сказать, как? Вот приходим на работу, а нам говорят: дорогая или дорогой, вас с работы уволили. А, допустим, 7 детей. Что делать, как быть? И жена беременная не работает. По-православному надо сказать: слава Богу за все. Значит, так Господу угодно. Значит, он знает, что делает. Ведь не мы же сами себя спасаем, а Бог спасает. Видать, он хотел нам послать такого человека, который работа будет угодна ему. Может, там и хорошо будет платить, на семью будет хватать. А когда мы свое «я» вставили, тогда все, беда. Потому что послушание. Батюшка, вот почему людям так сложно положиться на волю Божью? Потому вот, что мы живем по своей воле. Но вот почему так сложно? Вот все мы верующие, все мы православные. знаем, что Господь есть любовь, что Он о нас заботится. Но вот в душе отпустить все на волю Божию, сказать: «Господи, да будет воля Твоя», это редкие люди, которые на такое способны. Почему? Ну вот не по хвалу, а славу Божию. Я когда жил, были страшнейшие гонения со стороны коммунистов. Всякие беды. А я думаю, ведь Бог управляет всем. Думаю, слава Богу за все. Я даже не думал, не гадал, что буду учиться в Сергиевой лавре. Ну, ни грамма ничего не было. Вдруг оказался, окончил семинарию, академию, прожил 10 лет. Не думал, не гадал, Почаевская лавра. Приехал архимандрит Алипий благочинный, а у меня в это время полиартрит был, я больной лежал. И потом где? Не в лавре, а в Струнино. 6 месяцев лежал. Вот поедем к нам в лавру. Я же больной. Ничего, Господь поможет. Выздоровел, приехал в лавру. Там, значит, служу. Вот. И даже не думал, не гадал, вдруг в Ивановскую область попал. Сам Бог управляет. А потом приехали ко мне ребята с Москвы. Женя Никифоров, Леша Рогожин. И говорит: «Батюшка, мы хотим открыть радиостанцию «Радонеж». Я говорю: «Ну, это доброе дело. А вы не согласитесь быть нашим духовником?» Я говорю: «Ну, давай, Бог благословит, давайте. Ребята есть, все есть. Средства есть, найдем». Ну, и до сегодняшнего дня уже 25 лет все ищем средства. А их нету. Да. А радиостанция «Радонеж» живет. По милости Божией. Смотришь, одна бабушка положила 50 рублей, прислала, вторая, третья. С меру по нитке, радиостанция, рубашка есть, голому рубашка. И так вот живем, слава Богу за все. Да, давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка Амвросий. Благословите рабу Марину. Господь вас благословит. Батюшка Амвросий, ну, во-первых, поздравляю вас с праздником Казанской Божьей Матери. Всяких вам благ, здоровья. Вопрос такой. У меня муж некрещеный. Вот. Но такое поверье, что якобы аще крещен. Он родился, ну, далеко, в Читинской области. И в то время... А бабушка его была православной. И вот, как родители его говорят, что якобы она его могла бы крестить. Но факта того, что он крещеный, нету. По душе своей он даже больше христианин, чем я. Спокойный, вопрос какой-то. Долготерпеливый. Всегда мне говорят: ну что, душа твоя успокоилась, когда я там нервничаю. Матушка, вопрос у вас. Ну вот он, не хочет никак креститься. Он говорит: если мама покрестится, то я покрещусь. Его и брат покрестился, и племянник покрестился. Как, Машка, какой у вас вопрос? Ну вопрос, вот, не знаю, вот мне... Вот я хочу, чтобы он покрестился, а что он вам как? Делать? Что вам да, делать? Что мне делать, да. Ясно. Ну если он не уверен... 100%, что бабушка его крестила, сомневается, то есть апостольские правила. Вот, можно принять крещение, чтобы он не остался без крещения. С такой формулой, когда батюшка будет погружать воду, крещается раб Божий, аще не крещен. Во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. 3 раза окунуть. У меня был такой случай, как-то в Доме культуры мы слово говорили, И был вопрос задан о крещении. Ну, мы ответили. Я в Петрохиле выхожу. Одна женщина мне говорит: «Батюшка, вот меня, не знаю, крестили или не крестили». Я пришла, там кисточкой батюшка окропнул всех. Не знаю, даже попала на меня вода или не попала. Я говорю: «Ну, ты сомневаешься?» Она: «Да, сомневаюсь». Я говорю: «Ну, пойдем». Завел ее. И у нас чан для крещаемых. Я говорю: «Прочитал Тресвятое, символ веры. Крещается раба Божия такая-то. Во имя Отца. Аминь». И вдруг она как заорет, так сильно закричала. Думаю, что такое? Вода, ну, не холодная, нормальная такая. Я же тогда набрался силы. Ну, и говорю: «Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь». Вот. Ну, и говорю: «Теперь одевайся. Когда будешь выходить, дверь захлопни». И она ушла, прислала мне письмо. Почему я так поступила и сильно кричала? Потому что вы меня, когда окунули в воду, во имя Отца, крещается раба Божия, аж не крещенная, то во мне какой-то мужик всю меня захватил, я чуть не захлебнулась. Поэтому я стала кричать. Ну, хорошо, что вы насильно путем меня окунули. Он из меня вышел. Черный мужик. Бес жил в ней. Это даже письмо где-то мне надо искать, сохранилось. Батюшка, давайте послушаем еще один вопрос. Алло. Да, говорите. Алло, батюшка, ответьте, пожалуйста, на один вопрос мой. Понимаете, вот больные болеют. Вы говорите, ну, в Евангелии написано везде, что Бог посылает испытания, скорби, болезни и все остальное. Но почему же люди тогда, вот мы, православные, пытаемся идти куда-то к святым, там, ко всем, чтобы излечиться от этих болезней? Зачем? Ну, матушка, святые отцы говорят так. Кто имеет веру такую в Бога, что Господь его исцелит. А нам для смирения надо обращаться к врачу, потому что врачи даны Богом. Даже в Библии написано: если хочешь быть здоров, не греши. Согрешишь, попадешь к врачу. Врач приписывает лекарство, а Бог лечит. Нам для смирения полезно. И, конечно, и мы должны и какие-то растительные лекарства принимать. Допустим, я в монастыре, и вдруг мне кто-то говорит: «Батюшка, у меня ангина. Глотать уже больно». Я говорю: «Возьмите стакан горячей воды, туда 40 капель настойки эвкалипта, и потихонечку пейте». Они это сделали, смотришь, прошло. Просто все. Мы должны друг другу помогать. А уж кто-то имеет веру особую. Ну, допустим, как-то старец Паисий, он всем помогал. Так он Бога просил, чтобы Господь дал ему рак желудка. Но Господь дал ему. Он не лечился. Вот. Многие люди за грехи терпят болезни. А некоторые лечатся для того, чтобы помочь другим людям. Может быть, воспитать детей. Или священник лечится, чтобы помочь людям в деревне служить. Потому что батюшек мало. как патриарх Алексей I говорил, когда в Петербурге была блокада, все голодны были, и каждому давали по маленькому кусочку. Так все люди верующие по одной крошечке несли батюшке. Если батюшка умрет с голоду, некому будет отпеть и причастить нас и поисповедовать. Хранили батюшку, чтобы он не умер с голоду. Так что Бога надо благодарить за скорби, за болезни, за все, за все. Поэтому вот мы и говорим, что надо как-то приучить себя. Мы же не приучили. Как вдруг какое-то искушение, сразу взрыв, почему это так? И бывает ропот на ближнего, ропот на Бога, почему так? Вот это плохо, что мы не приучены. Мы не живем по воле Божией. А если будем знать, что без воли Божией ни один волос с головы не падает, что случаи больших и малых до мелочей не бывает. Как-то у меня маленькая иконочка была, такая со спичечный коробок. Я там что-то согрешил, смотрю, эта иконочка упала. Я не обратил внимания, смотрю, мобильный телефон, то есть дебильный телефон, упал. Разлетелась крышечка. Думаю, что-то тут надо каяться, исповедоваться. Да. Вот надо научиться благодарить Бога за все. Батюшка, давайте напомним. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер также 5522. Для ваших смс-вопросов. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, с праздником. Батюшка, я вот Бог, Он же простой. И я много лет пыталась найти формулу любви Божией к нам в Евангелии. И вот только в прошлое воскресенье нашла. Все мое, твое. Я прямо обомлела. А как же мне соответствовать этой формуле в отношении Господа? Спасибо. Ну, матушка, бывает такое, что когда человек читает Священное Писание, и вдруг какой-то кусочек Священного Писания, который он же многожды читал, вдруг открывается перед ним по благодати Божией, и он видит его сокровенный смысл. Конечно, не во всей глубине, а какую-то часть. И тогда он видит этот кусочек именно так, как видят это не все другие. Как не видят это все другие. Поэтому то, что вам открылось, это для вас. А как соответствовать любви Божией, все очень просто. Господь сказал, тогда узнают, что вы мои ученики, и что вы любите меня, когда между вами будет любовь, и вы будете исполнять мои заповеди. Поэтому, если вы исполняете заповеди Христовы, значит, вы любите Бога. Если вы не исполняете заповеди Христовы, значит, вы еще далеки от любви, от подлинной любви к Богу. Вот апостол Павел пишет Коринфянам, коринфляне, обращается ко всем. Там, видать, и убийцы, и блудники, и развратные, всякие. Вот я вас всех вмещаю в свое сердце. Сердце очищено, наполнено благодатью, оно всех вмещает. И тогда человек уже никого не осуждает, а все покрывает любовью. Так и Господь. Человек покаялся в грехах своих и дал Богу обещание не грешить, и Господь принимает свои объятия. И у Бога есть такие качества великие, что человек покаялся в грехах, он их не помнит. Да. Аще были грехи якобы грянные, как снег убелю. Да. Батюшка, вот, кстати, о скорбях. больших. Вот тоже к сегодняшней теме вот очень интересный пример. В прошлый раз я говорил, рассказал радиослушателям о том, что вот в этом разбившемся самолете погибла невеста моего друга, стюардесса. И вот вчера он мне позвонил еще раз очередной. И говорит: представляешь, какое чудо произошло. Мы приехали на опознание. Петербург, да. Ее мать не пошла, не смогла. Я пошел один. И вот пришел я на опознание. Представь себе, там было 144 тела погибших. А она единственная была, кто сохранилась полностью. На ней практически даже и царапин не было. Она была вся чистая, без переломов, без травм. Вот просто как будто и не в авиакатастрофе погибла. А просто умерла. Вот лежит и все. Представляешь, такое чудо. А знаете, что мне удивительно было в этом моменте? Что человек в скорби, он как узнал, что его невеста погибла, он очень сильно ее любил, он благодарил Бога, не роптал. Слава Богу, говорил. И Господь его утешил. Вот даже вид тела его невесты, то, что она осталась цела, полностью сохранилась, для него уже было утешением. А потом, знаешь что? Мы же не знаем точно вот эти 20 да. человек, когда они исповедовались, когда они причащались. Мы не знаем. Знает только один Господь. Она недавно причащалась. Недавно причащалась и исповедовалась, да. И она вообще была верующей девушкой, благочестивой. Недавно исповедовалась, причащалась, и вот Господь ее забрал к себе. И она единственная, кто сохранилась вот таким вот образом. А вот послушай, могут сказать так. Почему такой Бог жестокий? Вот невинную девушку забрал. Да, батюшка, это так глупо так говорить. Вот, знаете, год назад, вот чуть больше года назад, разбились у нас, помните, две матушки. Угу. На автомобиле поехали и разбились. И некоторые люди стали говорить: а как это так? Монахини пришли в монастырь молиться и вдруг так погибают. И это причем стали даже говорить православные. Я говорю: послушайте, до такой смерти, как они умерли, это мечтать надо. Они для этого и пришли в монастырь, чтобы перейти очищенными к Богу. Ведь как произошла смерть? Посмотрите. Это было 8 сентября, ваш день рождения. Праздник иконы Божьей Матери Владимирской. Они поисповедовались, причастились, подошли к вам после службы. Батюшка, благословите нас поездку. Взяли благословение и уехали прямо к Богу. Через два часа? Через два часа они разбились. Я говорю, вы посмотрите, вот неизвестно, мы сподобимся перед смертью причаститься и поисповедоваться. А они не только сподобились причаститься и исповедоваться, они поисповедовались в здравом уме и твердой памяти, причастились на своих ногах и только после этого перешли в другой мир. А когда человек лежит больной, уже и не понимая, чего его спрашивают, уже перед самой смертью, уже не помнит никаких грехов, там что-то там скажет, пару грехов, уже ничего не помнит, ну, потому что умирает уже. Причащается уже в полубессознательном состоянии. А здесь, да это прекрасная смерть. Тем более, они всю жизнь стремились к Богу. Но потом еще прекрасная смерть, это когда человек больной раком. Почему? Потому что у него есть прекрасная возможность подготовиться, вспомнить все грехи, раздать все имущество, квартиру, дом свой подписать, чтобы ничего не тянуло его. Вот. А когда умрет и не подготовился, то бывают скандалы, еще тело лежит в доме, уже родные дележка идет, и передерутся все, разругаются и навсегда. Батюшка, у нас еще дозвонившийся есть. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Царство небесное, конечно, всем. мне такой вопрос, батюшка. Вы знаете, я пенсионерка, и вдруг я один раз поняла, что я ни одного дня не голодала. То есть мы вот учились как-то вместе, готовили, вот и родители у меня всегда добрые были. Но и вообще вся жизнь прошла, мне кажется, что это Бог помогал. Понимаете, не я жила, а как будто Бог со мной. Угу. Вот, я хотела бы еще такую там пословицу такая, на Бога надейся, а сам не плашай. Вот что бы это значило? Там, матушка, написано, на Бога надейся, а сам не плашай. Не сам, а, надо сказать, на Бога надейся и сам не плашай. Да. А это... то так, на Бога надейся, а сам не плашай. Букву «и» пропускаем. Это, в сущности, просто перефразированное святоотеческое выражение. Более простым языком изложенное. А святые отцы говорили так, что Бог, мы спасаемся благодатью Божией и собственными усилиями. То есть в спасении человека участвует не только Бог, но и сам человек. Вот это и значит на Бога надейся. И сам вся Божья силой берется. Силой берется. И прилагающие усилия приобретают Царство Небесное. Батюшка, вот задали нам такой вопрос. Можно ли взять благословение на благочестивое общение с мужчиной до брака? Благочестивое общение с мужчиной до брака. Ну, если молодые, молодожены. Нет, еще не молодожены. Еще брака не было. Ну, понятно. Жених с невестой. Жених с невестой. До революции обычно делалось так. Вот. Подходили, знакомились, могли только поздороваться и сидели друг против друга. Могли беседовать, но не вешались друг на друга. Батюшка, так. Довольно забавная смс-ка пришла. Если в результате искушения повышается давление резко и есть опасность инсульта, терпеть дальше или обращаться в МВД? Ну, наверное, не в МВД обращаться, а в больницу надо. Вот у человека в результате искушения повышается давление. Наверное, гневается. Это бывает так, что когда, говорит, крыша горит, что делать? Ну, говорят, надо заливать. Нет. Надо звонить 01. А когда тебе нужна крыша? 02. 02. А когда крыша поехала? 03. Да. Понятно. Давайте, батюшка, послушаем еще одного дозвонившегося. Говорите, мы слышим вас. Здравствуйте. Будьте добры, скажите, дочери без, и она не доброжелательствует своему сыну. Что в дочери, что? В дочери без, не один дом. Вот, она не доброжелательствует своему сыну, у которого все хорошо, и на работе, и, угу. И в семье, и все, слава Богу. Вот, не доброжелательствует, и мне об этом говорит, помолись, чтобы у него было все плохо. Вот, а мне вот как матери быть, вот можно внуку говорить, что мать так недоброжелательствует? Вообще как себя вести? Просто пиковая какая-то ситуация, она абсурдная. Батюшка... Только понятно, дед, да, что ли? Нет, я перескажу. У этой женщины, которая нам дозвонилась, есть дочь. Дочь. У нее есть сын, у этой дочери. Мама считает, бабушка считает, что мама, ее дочка, бесноватая. Потому что у сына все в порядке, она ему желает зла. И даже просит свою маму, чтобы она помолилась, чтобы у внука было все плохо. Как в данной ситуации женщине быть? Ну, я скажу. Особенно Москва. Я, поскольку уже 46 лет в Москве бываю. Ну, 65-го года, 50 лет. Вот. Очень много москвичей, пожилых людей, и даже до 40-50 лет становятся психически больные. Покаяния нет, причастия нет, молитвы нет, все на нервах, на истериках. И вот постоянно мне эти люди обращаются. Меня преследуют, за мной следят, меняют квартиры из-за того, что кто-то там через стену действует или в дверь залазит, на 3 замка закрою, все равно проникнут через какую-то щель, порежут одежду или украдут одежду. Вот такая есть болезнь. Ну а как женщине быть? Она спрашивает, говорит ли внуку? Какой меры меришь, такой тебе отмерится. Всем делай добро. За все Бога благодари. Стоит ли ей говорить внуку, что мама вот такое желает? Ну, не надо говорить. Мама по болезни сказала. Ясно. Вот, батюшка, у нас вот тема сегодня, Иов многострадальный. Ну, вернее, слава Богу за все, и мы коснулись Иова многострадального. Конечно, в такой теме Иов многострадальный – главная фигура, можно так сказать. И вот какие слова он в конце своей жизни произнес. «Я знаю, что Искупитель мой жив, и Он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Бога сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, чаянием сего истоевает сердце мое в груди моей». Это пророчество Иова многострадального о воскресении мертвых. Да. Мне почему удивительно вот эти слова его слышать? Потому что Иов многострадальный жил примерно за 1500 лет до рождения Христа. Еще Христа не было, да. А он уже знал, что мертвые воскреснут. Духом Святым было ему открыто. Вот какой благодати сподавляются люди, благодарящие Бога в скорбях. В Ветхом Завете благодать была. Ну, сказано, благодать на благодать. Да. А уже в Новом Завете Господь особую дает благодать всем. Вот смотрите, он благодарил Бога за скорби, а Господь ему за это открывал тайны мира. Ведь это же тайна была. Это мы сейчас все христиане знаем, что будет страшный суд. И что все воскреснут. А тогда... Это была тайна, а он уже это знал. Батюшка, у нас еще один вопрос, давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшки, с праздником. Спасибо, Господи. Вы знаете, у меня, если можно, я в 3 вопросах хочу обратиться. Во-первых, первый у меня даже не вопрос. Я... Алло. Да-да. Я хочу сказать, что когда говорят... Значит, праздник Богородицы Казанской. И люди, которые не еще не верующие, считают, что Богородиц не много, одна, да. Нет. Владимирская, Казанская. Да. Надо говорить всегда, что иконы Казанской, иконы Божьей Матери. А второй вопрос у меня. Хотела бы узнать я, батюшки, что вот лучше, как понять, когда говорят «не искушай Господа Бога своего». И третий, это если Христос говорит, если тебя ударили по правой руке, щеке, подставляй левую. Вы знаете, дело в том, что есть вот такой пример. Прислал один верующий, когда он служил в армии, у них служил один очень верующий солдат. Они вставали, он уже стоял на коленях, молился. Ложились, уже спали, а он все еще молился. И все над ним издевались. И вот однажды он говорит, я не выдержал, и перед сном бросил в него кирзовый сапог по голове. Но как он стоял, так и молился, не двинулся. А потом потом он взял эти ботинки, почистил. Да, как зеркало начистил эти сапоги утром, он был поражен. И тогда он решил читать Слово Божие. Не значит, а сколько этому, человек, который вам это рассказал, лет? Это я прочла в журнале. Угу. святом. Ну, какой у вас третий вопрос? Вот это третий. Вот три. Пожалуйста. Угу. Вот этот вопрос, вы знаете, по поводу как раз, что на зло надо делать добро, оно победит. Угу. Хорошо, спасибо, Господи. Не искушай Господа Бога твоего. Мы даже в Евангелии читаем, когда дьявол, Господь постился, и дьявол его искушал. Говорит, сделай из камней хлеб. Или бросься с крыши. И Господь сказал, не искушай Господа Бога твоего. Вот это искушение. А ударил себе по правой щеке, подставь левую. Здесь не в прямом смысле сказано. Вот, допустим, вот человеку, если ударит по правой щеке, правой рукой, это, оказывается, левая щека. А чтобы ударить по правой щеке, надо левой рукой бить или правой наотмашь. Тут сказано, если тебе за правое дело вот, оскорбили, обидели, подставь, то есть возьми возможность потерпеть и ожидай, еще тебе дадут. Оскорбят, обидят. Ну, да, подставь правую твою щеку. А да. Еще, я читал вот в толковании в одном, что это касается только тех, могут исполнить только те, это заповедь, что если тебя ударили в правую щеку, подставь левую, то как раз во всем полагается на волю Божию. Те, кто не живет по воле Божией, тому и непонятны эти слова. Ударили тебя по правой щеке, подставь левую. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Да, говорите. Алло, здравствуйте, батюшки, с праздником. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я хотела узнать, вы знаете, у меня очень агрессия на меня идет со стороны дочери, со стороны невестки. Я очень по этому поводу расстраиваюсь. Как вот это вот, вот в себе вот это победить? Матушка, это не дочка, а агрессия. Это дьявол через дочку действует. А вы не должны дочку обвинять, а должны за нее усиленно помолиться, чтобы враг отошел от нее. Это не она, а бесы искушают. Один святой сказал, если бы бесы не искушали людей, ни один бы человек не спасся. Мы должны противостоять чему-то, с кем-то должны борьбу вести. И вот за борьбу эту, за победу, Господь нам дает вечную блаженную жизнь. Поэтому и верующие во все дни жизни своей, когда их гнали, они благодарили Бога. Когда болезни, они благодарили Бога. Всякого рода испытания, искушения, потерял богатство, благодари Бога. Ведь вся жизнь наша – это школа, а все случаи – это уроки. И Господь смотрит, как мы в одном случае, в другом будем себя вести. И надо научиться благодарить Бога за все. Батюшка, наша передача подходит к концу. Просим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия. Ничего подобного. Президента. Президента Владимира. Рабо Божий Дмитрий, архимандрита Амвросия, монахини Иоанны, иродиакона Илиазара, весь коллектив радиостанции «Радонеж», рабов Божиих, Николая, Ирины, младенца Александра, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Елены, Николая, Святослава, Неонила, Евы, Марии, Иоанны, Андрея, Ильи, Людмилы, Вадима, Лидии, Стефана, Вениамина, Христины, Елены, Веры, Марии, Леонида, Иулии, Марины, Валентины, Виктора, Надежды с очадами, Евдокии, Сергия, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними хачадами, и всех православных христиан. Помоги им, Господи, спастись и в разум истинный прийти. Просим вас также, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божиих, новоприставленной Ирины, Нины, Николая, игумена Варсонофия, Афанасия, схемнахини Евстолии, монахини Елизаветы, воина Игнатия, Антонины, Валентину, Бены, Марии, Марии, Марии, Наталья, Наталью, Бену, Михаила, Михаила, Надежду, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагею, Людмилы, Елизаветы, воинов Григория, Николая, игумена Давида, Евдокии, Татьяны, Ирины, Нины, Георгия, новоприставленной Людмилы, Николая, Натальи, Василия, Нины, Никиты, Агафии, Никиты, Михаила, Михаила, Владимира, Владимира, Ирины и всех от века усопших православных христиан. Упокой, Господи, душу во Царствии Твоем, прости все согрешения вольные и невольные, и даром Царствие Небесное, и вечный покой. Батюшка, остается у нас немножко времени. Вот нам задали как раз вопрос такой. Объясните, пожалуйста, слова. Ни один волос не падает с головы без ведома Бога. А как же выбор? Волен ли я в выборе сотворить грех или нет? Ну, тут это... Нам дана полная свобода. Одно с другим тут как раз перепутал человек, можно так сказать. Ни один волос с головы не падает. Все, что с нами не происходит, скорбного, как нам... Вот произошел несчастный случай. Это оборот речи, несчастный случай. На самом деле это не случай, это промысел Божий. А вот и действительно, над этим есть воля Божия. А вот согрешить нам или нет, это в нашей воле. Да. Тут Господь не влияет на нас. Нет, пытается Господь нас оградить. Посылает человека, который скажет, не делай этого. Или посылает помысел, который нас убеждает, что этого нельзя делать. Или выставляет против нас нашу совесть, которая нас мучает. Но в итоге, в сухом остатке, наша воля, согрешить или нет. Батюшка, 2 минуты на слово утешения. Один человек идет в храм, а из храма другой человек выходит. Ну и спрашивает, что там сейчас? Он, да что-то куролесит, я не пойму. И пошел. Что это слово куролесит? Он как раз был в такой момент в храме, когда вышли на литью, и в это время хор пел «Кирилейсон» 50 раз. «Кирилейсон, Кирилейсон, Кирилейсон, Господи, помилуй». По-гречески. А он не понял эти слова. Что-то это там куролесит. Да. Потом сегодня читали каноны, и там читают «Отверз уста моя на враги моя». Что это такое? «Отверз уста моя на враги моя». Но это израильский народ, когда побеждали врагов, то они поднимали копья, мечи и кричали «Ура!». Ну, это у нас есть враг, может, там по-другому. Другое слово какое-то, да. Да, «Ура!». Отверзали уста на враги. То есть атаковали. Атаковали. Врагов. То есть Господи сделал меня таким, чтобы я мог атаковать своих врагов. Вот когда у нас война была, да, самое страшное для немцев были слова, это когда русские кричали «Ура!». Ну да. Все, захватывали. Ура! Все, конец. Пришел. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. И не забудьте, дорогие братья и сестры, прям с утра, слава Богу за все. Если это не клеится, хоть 100 раз скажите себе, чтобы это вошло в нам в сердце. Слава Богу за все. Слава Богу за все. На ваши вопросы отвечал основатель-духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов, вел передачу «Радиакон Леозар Титов». Простите.